Get set. Now listen. Дайте, пожалуйста, один билет до Москвы на 6 августа. Минуточку. Вот ваш билет. Поезд 7, вагон 9, место 4. Спасибо. Спасибо.